Уже начиная с 5 февраля представители американских магазинов предметов роскоши с 5-й авеню, как, например, Lord & Taylor или Almond, приобрели у нее несколько моделей. Редактор журнала Vogue Беттина Баллард так заинтересовалась коллекцией Шанель, что опубликовала в своем журнале 3 страницы фотографий. С фронтисписа смотрела новая манекенщица Габриэль, очаровательная Мари Элен Арно, небрежно опершись о стену, руки в карманы. Она одета в джерсовый костюм цвета морской волны, из-под которого показывается блузка из белого льна с пристегнутым к юбке бантом из черного атласа. Восхитительную игривость придавала ей соломенная шляпка-канотье с ниспадавшими назад лентами. Беттина была в восторге от этого наряда, придававшего любой его обладательнице вид юной девушки. Она тут же приобрела его для себя и надела перед 1500 американских светил из мира моды, собравшихся на Манхэттене на выставке ввезенных из Франции моделей. Многие из этих господ никогда не видели ни одного наряда от Шанель, и для них это было откровением. Другие заново открывали для себя ее дарование. Беттина разъяснила им, в каком духе работает Шанель. Она стремится пропагандировать моду, целью которой является удобство и красота женщины, а не удовлетворение личных амбиций отдельных эстетов от высокой моды. Аудитория оказалась очень восприимчивой к этим предложениям, которые отвечали американскому прагматизму. И, наконец, в запасе у Беттины был еще один аргумент, оказавшийся козырным тузом. Если модели нового взгляда невозможно было ставить на поток из-за их сложности, то строгая простота модели Шанель давала технологические возможности копирования и, следовательно, массового коммерческого распространения. Вот доводы, оказавшиеся главными для покупателей 7-й авеню. Они уже потирали руки, предвкушая немалые барыши. Уже в начале 1955 года можно было считать успех непоколебимым. После показа ее 3-й коллекции журнал Life, посвятивший ей 4 страницы, подвел итог. Женщину, скрывающуюся за самым знаменитым в мире парфюмом, возможно, несколько преждевременно потянуло вернуться в высокую моду, но она уже распространила свое влияние на все. В свои 71 год она привнесла больше, чем новую моду. Она совершила революцию. Габриэль столь успешно выиграла пари, что даже самые стойкие приверженцы нового взгляда отказались от излишеств и сделали более ровным силуэт и раскрепостили талию. Нечего греха таить, что на начальном этапе эта рискованная операция обошлась чрезвычайно дорого не только самой Габриэль, но и в особенности обществу производителей духов. Пьер Вертхаймер расшибался в лепешку, пытаясь убедить своих запаниковавших компаньонов продолжать инвестировать в предприятие на Рю Камбон, невзирая даже на самые чудовищные отзывы прессы. Он хранил веру в Шанель и не раз наносил ей визиты, стараясь утешить. Однажды он обнаружил ее изнуренной. Ее руки, разбитые кризисом артроза, причиняли ей ужасающие страдания. К тому же ей приходилось носить черные очки, она более не могла выдерживать яркого света, направляемого на манекенщицу, которую она одевала. Булавки не слышали с ее неловких рук, и ей не раз случалось нечаянно колоть бедняжку. «Ладно, на сегодня довольно», — решил Вертхаймер и проводил ее до Рица. Она шла тихо, с опущенной головой. Но перед тем, как скрыться за дверью отеля, она сказала своему ошеломленному партнеру слова, которые нечасто можно было услышать из ее уст. «Спасибо за все, Пьер». Он знал, что она продолжит дело. 24 мая 1954 года между Габриэль и обществом производителей духов было достигнуто соглашение, которое позволит Шанель ни о чем не беспокоясь углубиться в работу, которая была смыслом ее жизни. Она продает свой дом моделей, свое общество недвижимости и все прочие общества, носящие ее имя. Разумеется, за ней остаются 2% выручки от продажи духов, она ведь тоже внесла вклад в их создание. При этом она остается на Рю Камбон, руководя всеми делами, относящимися непосредственно к кутюру. Подбор сотрудников, коллекции, модели и тому подобное, за исключением финансовых вопросов. Таким образом, за ней закрепляется уютное кресло директрисы, в то время как общество берет на себя управление всеми ее расходами, включая плату за квартиру в Рице, уплату налогов на территории Франции, секретарей, домашнюю прислугу, питание, кадиллак, шофера, телефон и так далее, вплоть до почтовых марок. Такая вот шикарная пожизненная рента, которая продлится 17 лет. Более роскошных условий трудно себе представить. Отныне она могла трудиться в полном спокойствии, чтобы вновь занять свое место в Откутюр. Какое? Конечно же, первое! Если есть такой наряд, который Шанель смогла в глаза всего мира безусловно ассоциировать со своим именем, то это ее знаменитый дамский костюм с тесьмой, который дополнил ее знаменитое маленькое черное платье 1926 года. Конечно, не она придумала дамский костюм, но она радикально обновила его концепцию. Этот костюм был сочинен в конце XIX века, чтобы удовлетворить потребность женщины в свободе движений. Его силуэт облегал тело, однако его излишние драпировки, равно как и неэластичная жесткая подкладка, все еще стесняли движение. Габриэль упразднила подкладку, стала систематически использовать тонкие ткани со сложной структурой, как, например, джерси, нередко с отделкой металлической нитью. Ей также удалось соединить строгость и функциональность с гибкостью и легкостью, что соответствовало женскому имиджу активной женщины. Этот костюм, родившийся в январе 1955 года, вместе с третьей коллекцией, с первого взгляда покорил клиентуру, а 2-3 года спустя стал основой женских гардеробов. К тому же он был защищен от столь раздражающих сезонных вариаций, и носить его можно было годы. Юбка, длина которой была постоянно, скрывала колени, и, будь она широкой или узкой, позволяла ходить вполне свободно. Жакет обычно бывал коротким, не слишком стеснял, был украшен карманами, застегивался в один ряд на золоченые пуговицы и украшался узорной тесьмой по краю. Кроме джерси использовался шантун, а также твиды, белые или цвета морской волны. Таков наряд, который Габриэль будет продавать тысячам клиенток. С другой стороны, она уступит права на репродукцию крупным американским предпринимателям, которые пошьют их сотнями тысяч и будут продавать по разным ценам, в зависимости от качества и стоимости ткани. К тому же, вполне естественно, этот наряд будет запросто копироваться в разных частях света без всяких разрешений, с разной степенью успеха. Мнение Габриэля о копировании достаточно известно. Оно было прямо противоположно суждению собратьев по ремеслу. «Находки делаются для того, чтобы снова быть потерянными», — утверждала она. Кстати, в ее глазах плагиат не то, что не был воровством, но являлся одним из самых чудесных выражений почтения. «Копией суть любви», — говорила она. Эта позиция стоила ей напряженных полемик с профсоюзной палатой парижской высокой моды, председателю которой она адресовала письмо от 25 июля 1958 года. «Мы не можем отказать себе в удовольствии процитировать здесь истинную Шанель, явившую себя без прикрас и без всякой бравады. Господин председатель, имею честь вручить вам отставку, которой вы пожелали, но о которой ввиду щепетильности, за которую я благодарна вам, вы стеснялись просить меня. Таким образом, я считаю исчерпанным конфликт, который противопоставлял меня вашей профсоюзной палате. Шанель». Но это не мешало Габриэле регулярно вносить свой существенный членский взнос. Это был красивый жест, ей не хотелось, чтобы ее считали мелочной. Успех, который стяжал знаменитый костюм, не должен скрывать огромное разнообразие творений Шанель. Сам костюм представлен в сотне различных вариаций, среди которых не найдется двух похожих. С другой стороны, Габриэль создавала роскошные вечерние платья, а также наряды для коктейлей или вечеринок в саду из шелкового муслина, или органди, многочисленные платья-туники, платья-болеро, как подогнанные и строгие, так и мягкие и воздушные. Начиная с 1964 года она стала создавать также брючки для интимных вечеров, продолжая отвергать их ношение в любых других обстоятельствах. В выборе рисунков и оттенков она не стеснялась обращаться к восточным искусствам, тибетским, китайским. Наконец, вспоминая о своем крестьянском детстве, она широко использует природные цвета, золотой цвет солнца, алый цвет крови, не говоря уже о многочисленных оттенках зеленого, ведь как разнообразен мир растений. Как-то в 60-е годы осенним днем один из друзей Коко, прогуливаясь в лесу в Шантилье, увидел стоящий на краю оврага огромный черный кадиллак Габриэль с шофером за рулем. Чуть дальше он увидел на прогалине и саму хозяйку, которая сидела спиной к нему на корточках на ковре опавших листьев. Опасаясь побеспокоить ее, он попытался осторожно ретироваться, как вдруг она выпрямилась и с необычайной грацией, держа в руке 3-4 буковых листа нежных оттенков. «Вот это именно то, что я искала», — объяснила она, сияя от радости, которую доставила ей находка. Оказывается, она только что ездила смотреть картины Клуэ в музей Шантильи и на обратном пути решила выяснить, не вознаградят ли ее местные пейзажи каким-нибудь новым источником вдохновения. На завтра она помчится к одному из своих текстильных фабрикантов и распорядится воспроизвести колорит выбранных ей листьев. Неудивительно, что уже вскоре после своего возвращения в высокую моду, а именно в 1957 году, непостижимая художница получила приз Неймана Маркуса, явившийся наградой самой влиятельной в XX веке создательницы моды. Этот щедрый меценат был собственником самого крупного в Далласе магазина моды. А так как Габриэль души не чаяла в Америке, она приняла предложение туда приехать. В компании Жоржа Киселя, брата знаменитого журналиста и романиста. На 3 недели пребывания в Техасе она привезла с собой 2 десятка костюмов и платьев. Счастливая, что встречает такой радушный прием, она с добрым юмором отвечала на не всегда скромные вопросы журналистов. «Что вы едите?» 1 гордению утром, 1 розу вечером. «Сколько вам лет?» 100. «А точнее?» «Это зависит от случая». «Что у вас за запонки?» «О, их мне давным-давно подарил Стравинский». «По какому поводу?» «Разумеется, в знак преклонения. О, я хотела сказать, он мне подарил их за то, что я преклоняюсь перед ним». «А вы думали?» Все находили ее прельстительной и, на удивление, молодой и веселой. Журналисты, бравшие у нее интервью, были очарованы ее естественностью и остроумием, заставлявшим их хохотать от чистого сердца. Например, если слышали из ее уст: «Когда я вижу иные наряды, как будто вдохновленные Шанель, я заявляю яростный протест. Ни одного мешка из-под картошки среди моих творений нет». Живость этой пожилой леди, энергия, которую ей удалось сохранить, и непринужденность ее ответов покорили все сердца. Но что более всего изумило американцев, так это ее триумфальное возвращение, которое в их глазах было сравнимо разве что с возвращением в большой спорт боксера по имени Рэй Шугар Робинсон. Сложив в себя звание чемпионки мира в 1939 году, Коко, так ее любовно называли за океаном, триумфально возвратила его себе 15 лет спустя. Коко сделала это, как Шугар Рэй, гласил аршинными буквами заголовок в самой крупной далласской газете. Еще в предвоенные годы Габриэль пришла к мысли, что бижутерия столь же важна для женщины, как и наряды, которые она носит. Отсюда ее интерес к фантазийным украшениям, которые благодаря своей невысокой стоимости позволяют с большей элегантностью сочетаться с прихотью моделей. Она не изменилась во мнении, когда вновь открывала свой дом. После Этьена де Бомонта и Фулько де Вердуры с 1953 года для Габриэль трудились Грипуа и Робер Гуссенс, создавая для ее манекенщиц крестики, броши, изысканные пуговицы, браслеты, серьги, подвески и колье, которые благодаря изобретательности и вкусу становились маленькими шедеврами. В глазах всего мира ожерелье в 6 рядов жемчужин, которые часто надевала и сама Коко, составляло неотъемлемую часть облика Шанель на равных правах с ее знаменитым костюмом. Робер Гуссенс вспоминает о том исключительном внимании, которое Габриэль уделяла концепции исполнения этих украшений, о ее безжалостных требованиях, но и об очевидном уважении, которое Коко питала к профессионалам искусства и ремесла. Что более всего поражало персонал с улицы Камбон, так это изысканность вкуса, которую демонстрировала Шанель при подборе бижутерии, которую ей подносили ассистентки на больших подносах. Устремляя свой острый взгляд на лежащие вперемешку изделия, она разом выбирала вещи, которые более всего соответствовали только что законченному наряду. Представлялось, что и в этой области, как и в других сферах от кутюр, она была наделена даром непогрешимости. Ту же страсть к совершенству Габриэль продемонстрирует и в выборе обуви для своих моделей. Над ее заказами трудился, в частности, потомственный обувщик Раймон Массаро, чей дедушка был поставщиком двора Махараджи Карпуталаха. Отец Раймона, Лазар, обувал саму Габриэль с 1938 года. Вполне естественно, когда Габриэль вновь открыла свой дом, то обратилась к династии Массаро с заказами для своих коллекций. Раймон Массаро донес до нас несколько воспоминаний об этом, не лишенных пикантности. В той степени, в какой она хотела иметь деловые отношения исключительно с Массаро отцом, в той же мере она предпочитала только Массаро сына, которому тогда было 25. Это обстоятельство стало темой семейной шутки, даже предметом забавного пари. А как быть, если бы капризница Коко не захотела общаться ни с тем, ни с другим? «Плакать по этому поводу не будем», — улыбнулся Робер. «Мой дядюшка тоже обувщик, будем иметь его в резерве. В случае чего отошлем ее к нему». К счастью, такой случай так и не представился. Сотрудничество семьи Массаро и Шанель оказалось плодотворным. Так оно привело к изобретению знаменитых бежевых босоножек с черным мысом и на день, и на вечер. У босоножек имелась эластичная стяжка, охватывавшая пятку, благодаря чему отпала необходимость в уродливой металлической пряжке. Эта модель, представленная в ряде вариантов, достигла пика своей популярности после 1958 года ее создания. Ее главные преимущества, которых и добивалась Габриэль, заключались в следующем. Во-первых, ступня казалась меньше, благодаря двум цветам, зато нога длиннее. Во-вторых, становилась изящной сама стопа, что было отнюдь не безразлично для нее самой. В ходе долгой совместной работы по шлифовке модели Массаро не раз мог восхититься заботой о строгости и совершенстве, проявленной его знаменитой клиенткой. Наряду с этим Габриэль могла вести себя эгоистично и тиранически. Накануне 15 августа, прекрасно зная, что Массаро отправляется на отдых, она требует от него сшить ей пару сапожек, это летом-то. К счастью, у него нашлись готовые как раз ей по ноге, но хитрый мастер вручил их заказчице только на завтра, мол, смотри, старался всю ночь. И что же? Коко приняла все за истину. В другой раз, когда Массаро принимал одну из самых ценных для него клиенток, раздался телефонный звонок. Это Коко требовала немедленно явиться на Рю Камбон и снять мерку одной из ее манекенщиц. Понятно, что сорваться с места он никак не мог. Освободившись, он немедленно собрался мчаться к ней в студию, как вдруг раздался новый звонок. Мол, можете не ехать? Манекенщица загуляла. И смех, и грех. Что ж, в его ремесле не такое видели, удивляться тут не приходится. Вот, например, Барбара Хьютон, которая в отеле «Риц» засовывала два пальца в рот и созывала горничных свистом, как какой-нибудь хулиган из Бельвиля скликает окрестную шпану. Или герцогиня Виндзорская, бывшая Уоллис Симпсон, которая требовала титуловать ее исключительно «Ваша светлость» и ни разу не соблаговолила заплатить хоть за одно заказанное ею платье. Несмотря на все капризы, прихоти, эгоцентризм, вспышки гнева, злословия, громадное большинство людей, работавших с Габриэль, по-видимому, сохранили в своей памяти симпатию к ней, а при воспоминании о ее энергичной личности у них начинали блестеть глаза. Среди тех, кто в наши дни может поведать самые ценные свидетельства о легендарной кутюрье, следует назвать в первую очередь лиц, соприкасавшихся с нею в общей повседневной работе. Такова мадам Манон, ставшая первой швеей самого важного ателье дома Шанель. Сколько раз на ее глазах Габриэль рвала пройму, которая, как ей казалось, недостаточно освобождала движение рук, уничтожая в одну секунду плод многих часов терпеливого труда. «В радости ничего не сотворишь, только в гневе!» — кричала она. «В радости разве только куры хорошо несутся?» И сколько раз Манон, валясь от усталости, захлебывалась от рыдания и клялась навсегда оставить мадемуазель. Но это для нее было невозможно. Мадам Манон призналась, она чувствовала, что принадлежит ей. Кстати, Коко остроумно утешала свою жертву. «Вот это да! Манон уже оплакивает нашу коллекцию. Не рановато ли, а? А, впрочем, это добрый знак. Будет триумф!» Впрочем, не так уж редки были случаи, когда Габриэль переступала порог студии в добром настроении. В ту пору на верхней доске камина высился бюст какого-то английского духовного лица, и у хозяйки студии был пунктик — лобызать его, оставляя алые следы губной помады на его устах. «Видите ли, он был сегодня не в лучшем настроении. Надеюсь, теперь он благословит нашу работу». Мы уже рассказывали о манере работы Коко, которая никогда не делала предварительных рисунков моделей, а жестами давала указания первым швеям, на которых была возложена задача выстраивать модели в общих чертах. После этого, вооруженная знаменитыми ножницами, она пускала свое грозное орудие в ход, отсекая лишнее и добиваясь окончательной строгости. Примерно так же, как орудует своим резцом скульптор, отсекая все лишнее от каменной глыбы. «Никто не умеет рвать так, как мадемуазель», — говорили вокруг. В этих словах смешивались уважение и комплимент. Сознавая, сколько зрелищности в этом ее методе работы, Коко, в конце концов, создала своеобразный номер, который исполняла перед журналистами или Пьером Вертхаймером. Когда объявили о прибытии месье Пьера, последний, который был отнюдь не простофиля, сообщнически подмигивал мадам Манон. Его забавляло, как хрустят сухим продолжительным шумом наряды, растягиваемые бодрыми руками его старинной подруги. Хотя манекенщицы проводили на Рю Камбон меньше часов, чем швеи, у них тоже была возможность наблюдать мадемуазель в ее повседневной жизни. Начиная с 1958 года и в продолжении 5-6 лет, кабина «Шанель» могла посоперничать с адрес-календарем французского дворянства. «Шанель» пригласила на работу Жаклин де Мериндаль, Мими д'Арканг, Клод де Лёс, Алиль де Круа. Однако цель, которую она преследовала, приглашая к себе на службу представительниц света, отличалась от той, что оставилась ей в 20-е годы. Если тогда это объяснялось ее желанием социального реванша, то теперь, по словам Клод де Лёс, она сочла логичным демонстрировать модели на представительницах того сословия, которое будет их покупать. Но, несмотря на все, 4-5 лет спустя она подсчитала, что профессиональные манекенщицы дадут лучшее представление о ценности ее туалетов. А раз так, рассчитать всех этих баронесс и графинь, возможно, не без некого самоудовлетворения. Нужно ли говорить, что и к этим молодым аристократкам она подходила с той же крайностью требований, что и к остальному персоналу. Так Клод де Лёс принуждена была расстаться со своей пышной шевелюрой, так как она скрывала затылок и шею, которые, как считает Габриэль, суть самой прекрасной вещи, какие только может показать женщина. Но и это не все. Клод приходилось придавливать при помощи китового уса или бандажа свою грудь, которая казалась слишком пышной модельерше, творившей наряды лишь под свое мальчишеское сложение. Ее авторитаризм проявлялся и в приглашениях, которые она имела обыкновение посылать неожиданно и вдруг. И солоно приходила с той, которая имела неосторожность быть занятой в назначенный срок. Габриэль начинала на нее дуться, а порой это продолжалось неделями. Часто то или иное лицо приглашалось 3-4 раза подряд, а затем забывалось надолго. В ходе этих застолий Габриэль, пользуясь поводом лишний раз блеснуть остроумием, обожала критиковать то одних, то других, взяв со своих сотрапезников клятву не разглашать услышанного за пределами столовой. Среди ее излюбленных мишеней фигурировали собратья по ремеслу, которых она с гримасой презрения титуловала портняшками. К таковым относился Пьер Карден и Куреш, о которых она сочиняла саркастические анекдоты. Только для двоих-троих она милостиво сделала исключение, в частности для Ива Сен-Лорана, о котором говорила так: «Этот малыш пойдет далеко. Кстати, он меня копирует. Это доказывает, что у него есть вкус». Пополз слух, что он тайком принимает ее. Другими мишенями ее ядовитых стрел становились критикессы моды. Лиана Вигюэ, служившая манекенщицей на Рю Камбон все последние годы, воспроизводит ее слова, услышанные из первых уст. Они, критикессы, являются целыми табунами на каждый показ коллекции. Дурно одетые, дурно причесанные, лишенные малейших признаков женственности. А порой, что решительно всех возмущает, от них еще и скверно пахнет. Толстые, некрасивые, они полны зависти к тонким талиям моих манекенщиц и к женщинам, способным платить за модели от кутюр. Но более всего я ставлю им в упрек дурную критику. Не хочу сказать, что они способны одно дурное видеть, у каждого своя точка зрения, но они попросту не умеют анализировать. Это вполне естественно, когда не знаешь предмета, о котором ведешь речь. Но чаще всего ее жертвами становились, как обычно, лучшие друзья, в частности, Жан Кокто. В ее устах он маленький, бесталанный буржуа, безнадежно пытающийся воровать идеи у своих собратьев. Куко еще добавляет к этому следующее. «Сколько же он творит шуму! Меня тошнит от этих людей, которые шуршат вокруг меня шелковой бумагой и уверяют, будто это гром. На самом деле она упрекает его в том, что ему удалось снискать неизмеримо большую славу, нежели тому, перед кем она будет преклоняться всю жизнь, Риверди». Поэт скончался в Салеме в 1960 году. «Только никого не извещать», — потребовал он. На кладбище его проводила жена и две монахини из аббатства. О его смерти она узнала из газет. Теперь она действительно осталась одинока. Она пытается утешить себя, он не умер. «Знаете, поэты не такие, как мы, они вовсе не умирают». Упрекала ли она Кокто в том, что он все еще был среди живых? Во всяком случае, она решила, чтобы он поискал себе другого мецената. И впрямь с 1959 года его связала нежнейшая дружба с богатейшей Франсис Вайсвайлер, которая предоставила ему постоянный кров на своей роскошной вилле Санто-Саспир на мысе Фера. Шанель тяжело переносила эту ситуацию, но не перестала дружески принимать Кокто у себя. А что касается манекенщиц, то как бы Габриэль ни вела себя по отношению к ним, она обожала их присутствие. Десяток юных прелестниц, окружавших ее, согревали сердце почтенной дамы своей молодостью и веселостью. Порой казалось, что она относится к ним как к своим дочерям, наставляя, давала советы, если те сталкивались с проблемами в семейной или сердечной жизни. Конечно же, у нее были и свои любимицы, особенно писаная красавица Мари Элен Арно, которой Коко давала самые ответственные поручения. Поговаривали, что Мария Элен станет преемницей Шанель. Но пошли далеко не безобидные слухи об их отношениях. Эти пересуды вызывали раздражение Габриэль, вплоть до того, что она поведала о наболевшем одному из своих адвокатов. Но тот воспринял эту историю с юмором. Забавно попасть в лапы к старой развратнице. Несмотря на всю жестокость, которую Габриэль выказывала по отношению к другим людям, а сколь сурова она была к себе самой, большинство работавших с ней манекенщиц сохранили о ней самые блестящие воспоминания. За зарплату вдвое большую, чем предлагал мне Диор, я должна была присутствовать всего 2 часа в день, вспоминала Лиана Вегюе. Конечно, Коко не любила, когда ей сопротивлялись, объясняла она. В противном случае она принимала согрызаться. Но для тех, которые действительно стремились понять, чего она от них хочет, работать бок о бок с ней было истинным удовольствием. Сама Клод де Лёс не говорила о том по-другому. Нам памятно, что в предвоенные годы Габриэль часто поручали костюмы актрис театра и кино. Ее имя и талант были гарантией качества и дополнительным шансом на успех. Кое-кто посоветовал ей тогда начать с Сэма Голдвина. Когда дом Шанель вновь распахнул свои двери, тут же посыпались новые предложения. Она была в такой моде, что к ней, старой даме, стали обращаться с заказами представители новой волны в кинематографе. Так, в 1958 году Луи Маль поручает ей создание платьев для Жанны Муро в кинофильме «Влюбленные». 3 месяца спустя Габриэль сотворила для Дельфины Сейрик туалеты для фильма «Сновидение. Последний год в Мариенбаде», поставленного Аленом Рене. В том же году Висконти поручает ей двойную задачу не только одеть Роми Шнайдер, которая снималась в картине «Боккаччо 70», но и поделиться с нею секретами элегантности. Она сделала это с тем большей охотой, что питала большую симпатию к юной талантливой актрисе, в свои 23 года уже снискавшей известность благодаря сериалу «Си-Си». Коко, не колеблясь, давала ей советы в сердечных делах, впрочем-то отнюдь не всегда к ним прислушивалась.